Я моргаю, и вижу, как шаманка заваливается на бок. Бросаюсь ее поддержать, и сам чуть не падаю, но успеваю подхватить бабку. Пару секунд соображаю, и понимаю, что тело затекает довольно сильно, отсюда такая неловкость в движениях. Опираю старуху на стенку чума. Та вроде бы начинает шевелиться, да и в чум заглядывает кто-то из народа. Все происходит в полнейшей тишине, только слышно потрескивание огня. Откидываю шкуру у входа и выхожу из жилища. На улице уже давно вечер, время меняется совершенно незаметно. Меня долго не было, нет, Кир, я сразу же к тебе пришел, как только ты потерялся. Но Анки меня предупредила. Сейчас тот же день, прошло часов 6. Что ты видел? Ну, ассоциации прямые, и если они соответствуют происходящему в мире, то у нас проблемы. Пересказываю видение. Что это за черная туча, я не знаю, но вот запах от нее был ну очень знакомым. Вот один в один как от того мертвого бога, которого мне показывал в астрале шаман. Правда, есть нюанс, это все-таки не предсказание происходящего везде, там же в видении был я, так что это все касается меня и близких, я думаю. Ну, а тучи, это очевидно масштаб, а ты этому веришь? Ну, серединка наполовинку. Духи же, они, как ты знаешь, совсем по-иному воспринимают реальность. Это да, лис задумывается. Я открываю портал к лису. Вот ты мне и скажи, можно ли этому верить? Появляюсь рядом с побратимом. Кир, я бы поверил. Ну, как минимум, проверил бы. Как там у Хаджина Среддина? На Аллаха надейся, но верблюда привязывай. Вроде так, вот и я о том же. Беру переговорник. Марат Ольгович, добрый вечер. У нас некоторые проблемы. Да, Кирилл, добрый. Вздыхает безопасник. Вроде бы в расположении отряда сложностей я не наблюдаю. Нет, у меня больше вопрос по Тобольску. Там у нас много людей. Есть ли наблюдатели? И если есть, то где? Еще до ответа Марата у меня появляется неприятное зудящее чувство. В городе у нас 3 смены охранников. Это около 100 человек и 2 роты егерей. Все. После того, как ты отбил нападение, мы там в условно-мирном режиме живем. Повышенная готовность, не более того. А что, есть причины пересмотреть готовность? Да, к сожалению, и срочно. Везде, где есть наши люди, нужно усилить наблюдение. Ищем черных, ну тех, что и в Оренбурге нам немного крови попортили, и в Бухаресте были. Вот этих черных. Есть предположение, что в ближайшее время нужно от них ждать атаки или удара, или еще чего-то такого. Кирилл, это не паранойя, извини за недоверие. Марат уже вроде как задумывается, но чувствуется, что перепроверяет, на всякий случай. Просто мы для венецианцев, вроде как, не очень важная цель. Немного, признаю я, источники очень ненадежны, и характер атаки не очевиден. А отец вернулся уже? Нет пока. Мне докладывают ересь, так что пока что, я не смогу тебе уточнить, что происходит по его направлению. Опережает меня маг, но у него с твоей сестрой все в порядке. Потерь у нашего маленького гарнизона поддержки нет, правда они говорят, что и атак нет, но это я уточню чуть попозже. Тогда так, Марат Ольгович, исходите, пожалуйста, из того, что мы для черных, наверное, не приоритетная цель, но со вчерашнего дня, одна из, так сложилось, это пока что не является достоянием общественности, но присутствие нашего рода на поле битвы, со вчерашнего дня полностью перекраивает картину интервенции. Так что особое внимание защите родственников, наибольшие, сестре, у нее недостаточно опыта и реакции. Кириллу, ее все мои егеря опекают практически всегда. Это радует, но Тобольск тоже нужно усиливать. И боюсь, опять нужны наблюдатели. Решаемо, сделаем. И еще, это чуть про другое. Выкупайте дома рядом с нашим поместьем в Новгороде. Я забыл сказать вашим ребятам. Кириллу уже сделано, уже месяц как. Правда, там многие наши участвовали своими деньгами. Очень они в тебя поверили. Так что роду досталось многое, но не все. Не обижайтесь. На что, молодцы, могу только сказать. Ладно, тогда отключаюсь. И помните, что мы на осадном положении с этого времени. Владимир Николаевич, сразу же вызываю Лаврова. Добрый вечер. А, Кирилл, здравствуйте. Если вы за подтверждением статуса для ваших земель, то этот указ уже готов и подписан. Дело за вами. Я не совсем за этим, Владимир Николаевич. За этим тоже, спасибо, но в последнюю очередь. Тогда внимательно слушаю, Кирилл, только недолго. Лавров вроде бы даже заинтересовывается. Вам еще доложат. Думаю, сегодня к вечеру, или завтра к утру, Но я пока так скажу. У рода внезапно появилась возможность эффективно бороться с химерами, но только с ними. Так что я бы хотел два вида информации. Места, где химеры очень мешают, и данные по городам, крупным логистическим центрам интервенции. Все-таки, мы регулеры. А, хотите немного заработать? Желание понятно, эти данные у вас будут. От себя еще могу добавить знания об укрепленных поместьях врагов именно вашего рода. Да, это тоже бы очень пригодилось. Еще что-то? Пока нет, Владимир Николаевич. Не смею больше задерживать. В Новгороде я обязательно буду как можно скорее. Да, Кирилл, ждем. Отключается. Глубоко вздыхаю. Противное зудящее чувство тревоги не проходит. Первые дирижабли черных под Тобольском мы неожиданно видим, когда они уже садятся. Примерно в том же месте, где были и грузовые корабли предыдущих напавших. Глава 55. Корабли черных садятся уже через два дня после объявления повышенного уровня тревоги. Что, в общем-то, чертовски быстро. Видимо, какой-то способ быстрого обмена сообщениями у них все же есть. По идее, получается, что либо Тобольск, несмотря на усилия Марата, все еще под наблюдением, либо их корабли уже стояли под загрузкой. Иначе за два дня, а точнее, ночи, с любой границы прийти сложно. Все эти два дня, несмотря на принимаемые меры, чувство тревоги только нарастает. И обнаружение раскрашенных в черный цвет дирижаблей вызывает только огромное облегчение. Кирилл, где-то за час до рассвета меня вызывает безопасник. Твои черные под Тобольском. Один из егерей, из патруля случайно заметил разгрузку первого дирижабля. И тут же сообщил мне. Они со стороны Омска пришли, видимо специально делали крюк и шли ночью. Разгружаются там же, где и предыдущие гости. Продержитесь часов 6. Я уже объявил погрузку, и мы будем очень скоро. Что-то еще известно? Пока нет, но я сразу же сообщу. Охрана города и усадьбы предупреждена. Ловушки не были сняты, и хоть на том направлении их немного, но задержать продвижение крупной группы мои люди смогут. Они сейчас спешно выдвигаются в ту сторону. Понятно. Держите меня в курсе. Окончательно просыпаюсь. Кирилл, Анки также просыпается. Мои действия. Пока тут, у древа ты в безопасности. Это место вообще не совсем в мире находится. Так что постарайся не волноваться, тебе вредно. А ты, а у меня есть дело. Я ненадолго, думаю. Напарник, прыгни, пожалуйста, на поляну, где мы тогда капитуляцию принимали. Быстро собираюсь. Там до того поля минут 20 бежать, так что довольно безопасно должно быть. Я сразу же к тебе. Уже тут, Кир. Никого, я поближе. Ладно, да, давай, только аккуратно. Мы с этими в прямом бою не сталкивались, так что не стоит их недооценивать. Кир, спасай. Взрывается крик в моей голове буквально через десяток секунд. Меня тянет в сторону поля. Пока медленно, но я не могу отсюда ни прыгнуть, ни вырваться. Могу только бежать по кругу. А исчезнуть тоже не могу. Но животные, я вижу, бегают свободно. А перекинуться тоже нет. Сейчас я только дух, связанный с тобой. Даже силу не чувствую. Ты далеко от высадки, минутах в 50 бега. Понял. Ищи более-менее плотный бурелом, если есть. Я к тебе, будем вытаскивать. Похоже на поле отрицания силы. Но что-то больно огромное. 5 минут его бега — это около 1,5 километра. Так что, похоже, у нас проблема. Марат Ольгович, я к полю, где дирижабли. Кирилл, ты в своем уме? Там минимум 200 человек будет через десяток минут, если брать стандарт высадки с грузового, или уже есть, если с десантного. Понимаю, но это не обсуждается. Минут 10 у меня есть, и я должен быть там. Пожалуйста, предупредите патруль, есть шанс, что мне нужна будет поддержка. Хотя, может, и обойдется. Понял, маг проглатывает очевидное ругательство. Предупрежу. Отключается. Беру основательно подзабытый револьвер, быстро заряжаю. Выгребаю остатки патронов. Не густо, всего десяток. Нашел место понезаметнее? Да, цепляюсь как могу. Открываю портал и перехожу к лису. Пригибаюсь и на секунду застываю. Пытаюсь обратиться к силе. Глухо, только то, что сохранено внутри. Но это было понятно заранее. Видение вроде тоже работает. Правда, незаметно ни одного потока силы. Будто все вычищено. Сфера восприятия работает нормально, только недалеко. На 50 метров никого из крупных животных, включая человека, вроде бы. Но, в свое время, в Бухаресте, я черных тоже сферой не видел, так что остаюсь на стороже. Оборачиваюсь. Лис будто цепляется за землю, но понемногу сползает в сторону от меня. Аккуратно подхожу поближе и зеркалом отсекаю лиса и себя от мира. Напарник тут же исчезает. Я выбрался. Теперь нам обоим уйти бы отсюда. Не, я часа два могу поддерживать технику на своих. Давай-ка заодно, раз мы тут, немного посмотрим на высадку. Хоть примерно знать сколько их. Не спеша добираюсь до знакомого поля. Громадные корабли будто застывают в воздухе. Эти дирижабли очень напоминают те, что я помню по другому миру. Они раза в два больше местных, а вот грузоподъемность, похоже, почти такая же, может только чуть-чуть побольше. Думаю, эти корабли имеют чисто техническое устройство, или приближенное к нему, и это грузовозы, а не десантные. Но это и понятно, без воздушников, виртуозно управлять такими китами значительно сложнее, так что о десантировании речи не идет, к силе доступа нет совсем. Поэтому только наблюдать. Аккуратно смотрю за высадкой. Первый корабль уже уходит в небо, оставив на земле человек 150. В отличие от предыдущего отряда, здесь сразу же видна продуманная схема. Первый корабль оставляет, похоже, только патрули и обслугу. Четко видно, как первые группы черных уже скрываются в зарослях. Обслуга сразу же начинает заниматься своими задачами, а чуть меньше полутора сотен человек, прямо на глазах, делится на группы по определенным уже заранее направлениям. И групп таких что-то очень немало. Три из них быстро направляются точно в мою сторону, что несколько начинает беспокоить. Так-то немного людей, но полтора десятка человек с огнестрелом. Это все-таки, в отсутствии силы, довольно внушительно. На небе всего еще три дирижабля, и один заходит на посадку. То есть, скорее всего, если у них нет каких-либо грузов, то число венецианцев можно определить человек 600-700, вряд ли больше. Получается, что все-таки за городом наблюдают. При наличии тут моего отряда, эти бойцы не представляли бы большой угрозы, даже несмотря на поле отрицания. Попросту слишком большой перевес у моих. А вот сейчас, когда мои отряды в почти 10 часах лета, усадьба практически беззащитна. Причем, можно сделать два вывода. Первый, что они будут атаковать именно мою усадьбу, потому что для такого отряда заштатный Тобольск совершенно не та цель. Это же не наемники, а вполне организованная группа. И второй, это удар отчаяния, хотя это вилами по воде. Я же не знаю, может другие цели, важные для страны, они тоже атакуют. Но буду исходить из самого неприятного, что ли. Есть еще и третий вывод, но он уже совсем какой-то мутный. Они знают о моем здесь присутствии, и это совсем плохо, так как о том, что я здесь, не знал до сегодняшнего утра, никто из людей, это раз, и то, что Тобольск сложно соотнести со мной и их неприятностями, это два. Но все это станет определенным, когда станет очевидным направление движения отряда. Ладно, начинаю отходить от поля высадки немного вглубь леса, оборачиваюсь и замечаю, что одна из групп также меняет направление движения. А вот это уже неприятно. Меня за этим щитом вообще видно не должно быть. Сразу же срываюсь в бег, пересекаю небольшую просеку и еще успеваю заметить, как метрах в 150 в лес практически забегают уже все три группы. Похоже, все-таки по мою душу, ну или за проявлением силы. Кто ж знает, успеваю забежать за деревья, как вокруг начинают визжать пули, до меня доносятся звуки быстрой стрельбы, и одна из таких пуль срывает мой щит подчистую. Хотя может, и не одна. Припускаю еще быстрее. К силе обратиться все еще не получается. Но не может же поле отрицания распространяться так далеко. В 20 минутах бега лис спокойно смог прыгнуть к посадочной пустоши. Значит, самое главное, продержаться минут 15-20. А скорее всего, и того меньше. Стрельба продолжается, и пули начинают выбивать щепки довольно близко ко мне. На секунду оборачиваюсь. Первая пятерка преследователей уже даже видна. Остальных не видно, но, думаю, не потому что они отстали, а скорее из-за того, что загоняют параллельно. К сожалению, лес тайги далеко не везде плотен, и спрятаться пока не получается, а вот мои преследователи очевидно могут стрелять на бегу, и довольно точно. Бегу, петляя, стараясь держать между примерным пониманием, где преследователи и собой деревья. Стрельба в какой-то момент вообще стихает, и только я радуюсь, как преследователи появляются на краю моей сильно усеченной сферы. Точнее не они, а четкие места пустоты внутри плотного внимания. Нас разделяет метров 70, вряд ли больше. Рву револьвер из кобуры. Мне бы глаза на затылке. Хотя почему нет, лис, мысль понял, а то моя правая рука начинает жить своей жизнью, и внимание над сферой немного раздваивается, приглушая для меня отклики. Бегу уже немного задыхаясь. Выстрел. Один из преследователей будто спотыкается. В ответ рядом жужжат пули и раздается практически залп. Бегу. Лис успевает выстрелить еще раза три, и всего один без результата. Но в сфере число пустот, которые создают черные, увеличивается, а вот мои шансы из-за этого несколько уменьшаются. Преследователи даже не приостанавливаются рядом с упавшими товарищами и понемногу сокращают дистанцию. Кир, не успеваем. Минут пять не хватит, скоро мимо можно будет стрелять только случайно. Вижу, в беге опять ставлю зеркальный щит и сразу же бросаюсь в сторону. Может, это хоть на пару минут собьет. Вроде даже немного помогает, пули теперь ложатся с большим разбросом, но все равно очень близко. Видно, что черные как-то определяют мое положение, но все-таки только примерное, так что пока удается выигрывать в этой гонке. На пути появляется довольно глубокий овраг, прыгаю в него и бегу по дну. Как раз мне по пути, перепрыгиваю небольшой бурелом, откуда только силы берутся, и через секунды слышу треск веток за собой. Похоже, преследователи прекратили сильно выбирать путь и скрываться. Но это и понятно, все равно километра на 2-3 выстрелы всех распугали, а у черных всего одна цель – не упустить меня, точнее того, кого они обнаружили. На десяток секунд выстрелы затихают, и я успеваю выпрыгнуть из уже неглубокого оврага в небольшой березняк, как внезапно сфера восприятия увеличивается вперед на пару сотен метров. Кир, мы выбрались почти. Пробегаю еще пару секунд, как раздается канонада с разных сторон, и сферой я узнаю отлично замаскированных егерей. Их всего четверо, но для 2,5 звезд черных они оказываются смертельным сюрпризом. Первым же залпом егеря выкашивают самых моих близких преследователей. Я тут же падаю на землю за дерево и создаю кучу молний над второй партией нападающих, которые как раз выбегают из-под поля отрицания. Молнии стекают с бойцов, скорее отвлекая их, чем нанося хоть какой-то ущерб, но свою роль выполняют, так как дают сделать безнаказанно еще один залп егерям. От второй звезды остается только один боец, который бросается в мою сторону с самоубийственной атакой, просто садя выстрелами, не жалея ничего в моем направлении. И один из таковых опять срывает щит и в этот раз находит мое тело. Глава 56. Ударом меня вбивает в землю. Бойца же бросает в сторону следующим залпом егерей. Да еще и я успеваю добавить от себя искажением. Кир, сломано ребро, сквозное ранение, пуля прошла через легкое. Среднее исцеление я тяну. Не двигайся, секунду чувствую, как внутри что-то перемещается, что-то подсасывает, но вроде довольно все безболезненно. Проходит волна, и от резкой боли почти теряю сознание, но она тут же прекращается. Из раны с хлюпающим звуком выплескивается красновато-бурая жидкость с кусочками чего-то, а тело будто сжимают невидимые тиски. Все, десяток минут двигаться не стоит. Смотрю на склоняющееся надо мной лицо. Еще 5 черных на 6 часов, около 50 метров вперед. Медленно отходит. Если сможете, их лучше тоже уничтожить. Я в норме, помогите сесть. Егерь кивает и помогает опереться от дерева. Меня от бывших преследователей сейчас отделяет толстый ствол дерева, что немного успокаивает. Несколько минут я не боец, меня можно оставить, ситуацию теперь контролирую. Егерь кивает и тихо исчезает. Этих бойцов, кстати, сферой я вижу. Черные отходят очень аккуратно, видимо, делают ставку на незаметность, но с егерями, служившими примерно в таких же лесах, тягаться они не могут. Буквально через десяток секунд раздаются первые залпы бойцов Марата. Я еще успеваю увидеть, как дергается одна из пустот в сфере восприятия, а остальные срываются в бег, как я недавно. Проходит минут 5, я слышу опять небольшой залп и тишина. Встаю, покачиваюсь из стороны в сторону, определяю, где я все-таки пересекаю черту этого поля отрицания. Кир, ты видишь, появляется лис и пробегает по границе поля. Тут ни одного духа. Похоже, это стягивает к себе всех свободных или проявленных. Обычно, хоть огоньки, или навки какие, ну хоть что-то, но есть. Да уж, и движения силы нет никакой. Это нехорошо, так-то. Мы такое в пятне видели, помнишь, с пчелами. Правда, тут не высыхает ничего. Да и живые вроде бы не замечают даже. Ладно, надо бы посмотреть, имеет ли это поле сверху предел. А то, пролетит дирижабль, и упадет куда не нужно. Как бы ощупываю границу поля, даже несложно получается, просто создаю множественную молнию там, где она легко проходит, и техника, начинаясь как обычно, как будто растворяется по границе. Там же чувствуется вроде как более плотное пространство, видишь, все-таки с некоторой кривизной, то есть, это как сплюснутый пузырь наползает. Всего тремя разрядами определяю ее высоту, 20 метров, вроде немного. Кир, а что тебе это дает? Лис оборачивается, он довольно озабочен. Пока не знаю, но кажется это важным. Подхожу к лежащему черному, осматриваю сначала его, потом ощупываю дырку в своей одежде. А хорошо зажило, не скажи. Напарник пробегает из-за дерева вокруг полянки. У тебя были повреждены еще и тонкие тела этой пули. То есть для организма было главным, что есть вот ранение, а само тело во вторую очередь. Я как это понял, сразу же вырезал кусок тебя, пока все не распространилось дальше. А могло, да кто ж его знает. Я рисковать не стал. Среднее исцеление я тяну и сам, так что сделал и сделал. Зажило же. Лучше посмотри, что у этих бойцов за патроны. И правда, наклоняюсь и беру карабин. Интересное оружие. Карабин револьверного типа видел только на картинке. Откидываю барабан. 9 патронов, и сразу понятно, почему эти товарищи не стреляли, когда я был во враге. Они, похоже, на бегу перезаряжались. Так-то удобное оружие, всегда к бою готово, случайно не выстрелишь, ничего не выпадет ненужного, но вот перезарядка не очень. Поэтому они и дали мне оторваться на 10-2 метров. Оружие холодит руку, и этот флёр запаха мертвого бога меня будто преследует. Вытаскиваю патроны, ага, разные типы. Из 6 оставшихся патронов 2 очень холодят руку, а в зрении кажутся такими небольшими черными дырами. Это сюрприз, и довольно неприятный. Получается, что их бойцы могут игнорировать частью патронов наши щиты. Нужно будет обязательно довести до егерей. В сфере восприятия появляются бойцы Марата. Оборачиваюсь к ним, и понимаю, что двое аккуратно тащат что-то тяжелое. Через 10 секунд из-за деревьев неслышно появляются 4 егерей в зеленом. 2 из них несут бессознательное тело одного из нападавших. Еще 2 связку карабинов и подсумки. Остальные мертвы, смотрю на первого егеря. Тот кивает. Это язык, тот кивает опять. Смысла нет, говорю. У них блок стоит, он ничего не скажет. Зря брали живым. Егеря останавливаются, переглядываются. Главный пожимает плечами и быстрым движением ножа пробивает основание черепа черному. Ну, или так, пожимаю уже я плечами. Вам куда? В расположение? Или здесь будете? Мы за вами выдвинулись, Кирилл Олегович. Тихо говорит главный. Хорошо рядом были. Так-то мы уже шли с патрулирования. Ваш боец дирижабли заметил? Да, нам бы в расположение. Ожидающий смотрит на меня. Нужно доклад сделать. Отлично. Идете за мной, не отстаете. У усадьбы будем через 30 минут, не больше. Егерь легко кивает своим мыслям. Доклад можете делать по пути, меня это не отвлечет. Включите в него наличие у противника патронов, которые снимают, скорее всего, любой щит. Глаза бойца на секунду останавливаются на моем лице. Да, и ранение ими, тоже тяжело лечить, амулеты точно не справятся. Благо таких патронов немного. 1 из 3, по крайней мере у этого. Егеря кивают, быстро распределяют между собой вещи и застывают. Я свой переговорник наблюдателю отдал, Кирилл Олегович. Главный не намекает ни на что, просто ставит в известность. Он рядом остается на перекрестке. Нужно знать, куда направится отряд. До усадьбы доложить не смогу. Держите мой. Доклад сделайте, вернете. Пойдем. Отворачиваюсь. Внезапно останавливаюсь. Снова забираю переговорник. Так, еще секунду ждем. Нужно проверить кое-что. Быстро дохожу до границы, забираюсь на 10 метров вглубь и вызываю коны. Профессор, приветствую. Отлично, переговорник работает. А то я что-то начал переживать. Двигаюсь к егерям. Утро доброе, Кирилл. Вы несколько не кстати, знаете, на заднем плане слышится женский тихий шепот. Сейчас даже 6 нет. Понимаю, Анатолий Филофеевич, но у нас тут очередное нападение. Рядом с Тобольском выгружается сейчас отряд в 5-6 сотен человек с подавителями силы. Поэтому прошу вас все-таки проснуться. Дохожу до егерей и открываю тропу до усадьбы. Маги сейчас не помогут, просто не успеют, тут счет на часы. Разве что, земляные, дайте опосредованно укрепление там, или еще как. У вас диск в рабочем состоянии, небольшая пауза, и я слышу тихое. Вчера закончили. Мои помощники вчера полностью закончили монтаж и предварительные испытания большого диска. Слышу, как девушка на заднем плане начинает тихо рассказывать об испытаниях, а проф выбирает нужное из ее слов. Проблем нет, диск может использоваться. Падение скорости, по сравнению с первым экземпляром, не зафиксировано. Отлично. Анатолий Филофеевич, будьте готовы эвакуировать магов из города. Нападающие демонов точно не призовут, так что обычному населению ничего не грозит. А ангары мы отстроим, если что. Но я уточню заранее, если они все-таки в Тобольск, это скоро будет понятно. Пока что панику поднимать рано. Да и выбьем мы их, если они в город, просто попозже. Но что-то мне подсказывает, что город будет не главной целью. Кирилл, я, пока не важно, проф, помощь будет. Я пока не очень понимаю, какую цель преследуют нападающие. Все, я отключаюсь. Пожалуйста, за ближайший час нужно собрать то, что не должно никому достаться, и предупредите гимназию. Хорошо, Кирилл, отключаюсь. Передаю переговорник главному звезды егерей, и сосредотачиваюсь на тропе. Сзади, почти сразу начинается тихий разговор. Напарник, начинаю я. Можешь поподробнее про характер моей раны, а то я не понял, как она была важнее тела. Да вот так, диагност показал, что рана точно есть. Твои тонкие тела показали, что она там была всегда именно в этом месте. А вот остальное тело, судя по данным, как бы вторично, будто протез на рану. Можно ли сказать, что она была более реальна, чем тело? Уточняю, именно. Лучше и не скажешь. Да, тогда все это ложится в мои подозрения. Более реальная рана, чем тело, потом невозможность применить силу в поле, отсутствие контакта с астралом, опять же в этом поле, запах мертвого бога, его черные последователи. Они же такие же, как в Бухаресте, и те же, что сопровождали наемников. Что, если предположить, что это все звенья одной цепи, просто разных ее сторон? У меня рискованная идея, что это все проявление прямой воли бога, пусть и мертвого. Но, боюсь, это не просто тот мертвый бог, что нам показал тогда шаман. Думаю, мы столкнулись с тем, или похожим, кто давным-давно убивал силу в этом мире. Совсем, конечно, за уши притягиваю. Но очень отрицание силы мне на это намекает. То есть идея не в том, что сила не работает, а в том, что она не может пересилить волю Бога. А он хочет, чтобы сила не действовала, похоже, рядом с телом, и на своих запасах работает же, то есть там, где моя воля важнее. А вот в обычном пространстве уже не так, там боремся, и его воля уже для мира первичнее, и в ней нет места произвольному влиянию. Вот у меня и жуткая идея, если весь этот отряд попрется к нам, а не в город. Мертвый бог, как бы про него спокойно не говорил шаман, имеет к этому отношение. Это либо он сам, либо он союзник того, кого боги тогда не нашли. Тогда легко все объяснимо. Они тогда вообще не за нами, мы цель вторичная. Они за ясенем. Древо же первый источник силы в мире за долгие годы, если не сказать столетия. Последние лет 400 сила была заемной, из разрушенного мира, а вот ясень это уже своя. И, видимо, достаточно тонких ниточек сошлось на Тобольске, чтобы обеспокоить того. В этом случае и последователями пожертвовать можно, их достаточно, чтобы точно взять быстро усадьбу. Особенно, если черные точно знают, где мой основной отряд. Их как раз немного, чтобы пройти незаметно дирижаблями по ночам. Было бы их десяток кораблей, может, заметили бы раньше. Недостаточно, чтобы удержать, да, но чтобы взять, не считаясь с потерями, а потом, например, уничтожить или перекрыть источник, может и хватить. Они же не знают именно про древо. Для внешнего мира есть только намеки на источник. Может, силы стало заметно больше рядом, или потоки направления сменили. Ты ж видел, как там вокруг древа все закручивается. А силу, нашу основную защиту, они блокируют. Вот и получается 5-6-кратное преимущество. Даже для готовых к нападению войск, с запасом. Кир, это паранойя. Ясень огромен и силен. Никто над ним контроль установить теперь не сможет. И откуда про древо, или про источник вообще кто-то мог узнать? Контроль, нет. А уничтожить? Может, идея в этом. Не знаю, как узнали. Не хватает данных. Но для такой силы черных, которая очевидно сюда в один конец идет, ну нет, кроме этого, других целей. Ну вот совсем. Для мести слишком тупо, а они не дураки. Для захвата, бессмысленно. Не удержать, да и выбьют их через пару дней. Меня убить, опять же, слишком много людей, бестолково. Ну ничего, такое количество практически элитных бойцов не объясняет, Под Тобольском кроме источника и пятна других целей для этого отряда просто нет. Но пятно уже давно существует, и опять же, контролировать они его не смогут, а просто уничтожать, тупо, долго, слишком оно большое, нереально. Не их вариант, а вот источник. Если представить этот поход черных как еще один шаг старой истории про осушение источников силы, тогда смысл появляется. И сюда прекрасно секта мертвого бога укладывается, и отрицание силы с амулетами и без. Пусть излишне параною, но представь, они продавили все защиты. Мы с таким полем в таком виде и не сталкивались никогда. Могу ли я рисковать? Нет. Даже если это бред, я не могу допустить, чтобы они вошли в рощу. Ты говорил, что она уже не совсем в мире находится. Угу, так и есть. А что, если они совсем ее от мира отрежут? Или все-таки имеют средства уничтожить источник? Мне как-то вот совсем неспокойно. В ином случае, просто бы эвакуировал бы всех людей. И вернулся бы часов через 20, с большим отрядом. За разговором даже не замечаю, как мы выходим у усадьбы. Глава 57. Ко мне подходит смутно знакомый боец. Кирилл Олегович, здравствуйте. Я тут заменяю Жжонова, то есть Марата Ольговича. Времени немного, можно чуть поподробнее про патроны, что от них ожидать. Конечно, собираюсь. Достаю один из холодящих патронов. В этом карабине, киваю на карабин черных, реализована идея разного боеприпаса. Собственно, там скорее всего и обычные боеприпасы могут быть для различных целей, простым переводом барабана можно выбирать. Но в недавнем случае, мои преследователи использовали только два. Первый обычный, он вас вряд ли заинтересовал, а вот второй очень интересно ведет себя с силовыми конструктами любого рода. Он их как бы отменяет в небольшом радиусе. То есть силовой щит амулета он скорее всего просто снимет. Там конструкт, и нарушение его целостности схлопнет щит. А если щит поставлен желанием, волей, как у сильных магов, то скорее всего он его не снимет совсем, но точно проигнорирует. С печальными последствиями для тех, кто за щитом. Собственно, это уже проверено мной. Мой щит тоже схлопнулся, но это от неожиданности, думаю. Так что, тут еще проблема для наших инквизиторов и магов императора. Если такие патроны будут поставлены нашим противникам в больших количествах, то у нашей армии могут начаться проблемы. Это понятно. Для обычных людей чем-нибудь еще отличаются? А, да, мы выяснили, что будет очень сложно вылечить ранение. Считайте, что там, куда такая пуля попадает, нужно удалять окружающие ткани. Иначе, конструкты исцелений работают крайне плохо. А вот это плохая новость. Значит, амулеты становятся ограниченно полезны. Боец что-то прикидывает в уме. Я пожимаю плечами. Как-то так, в общих чертах я до армейских сейчас доведу, но сформируйте отчет. Можете добавить, что по моим словам от патронов пахнет мертвым богом. Это нужно срочно. Отдаю бойцу оба холодных патрона. Боец кивает, и тут же убегает. В общем, около усадьбы довольно деловитая суета. Особо никто не бегает, схватившись за голову. Деловито и быстро. Подъезжают мобили, оттуда выгружаются уже одетые егеря, получают расходники и соединениями уходят в лес. Видимо, Марат предусматривал вариант нападения, и паники нет. Все знают свой маневр, и это как-то вдохновляет даже. Владимир Николаевич, извините, что рано, но это очень срочно. Вызываю Лаврова. Так-то 6 утра без малого, может уже не спит. Глава тайной службы отвечает не сразу. Видимо, все-таки отдых нужен и ему. Кириллу, не скажу, что рад. Что случилось? У интервентов есть отряды черных, вы сталкивались? Мы нет. По какой-то причине эти отряды пока только у вас и в Фергане. Там Скобелев тоже отметил выучку. Что с ними не так, тогда возможно легче. У меня сейчас высаживаются 500-600 бойцов этих отрядов, важно не это. У них появились патроны, которые игнорируют любые силовые щиты. Мои бойцы еще проверят, нам удалось захватить некоторое количество. Но я с таким уже столкнулся. Ранение вылечить сложно. Мне удаляли окружающие ткани. Тело только после этого начинает воспринимать конструкт лечения. Пожалуйста, когда Марат будет до вас информацию доносить, отнеситесь со всем вниманием. Этих патронов у черных много. Правда, предыдущие отряды были без них, так что есть надежда, что это опытная партия, или их делать непросто. Но у дозорных, в трех звездах, таких было каждый третий, то есть около полутора десятков у каждого бойца. Еще одно, от патронов просто так несет ощущение мертвого бога. И Владимир Николаевич, мне нужна информация точная об этой секте. Мои люди кое-что о них нашли, так что у ваших или у инквизиторов должно быть такой информации больше. Главное, мне нужно знать, где у них точно штаб-квартира, какие силы там постоянно, кто может прийти на выручку. Новости у вас, Кирилл Олегович, не очень с утра пораньше. Сколько, говорите, высадилось у вас людей? Они в процессе еще, будет до 600. А помешать высадке, к сожалению, мы их очень поздно заметили. Помешать некому, будем останавливать уже в тайге. Помощь к нам идет. Что ж, понял, за новость не благодарю, но желаю пережить нападение. Не переживайте, выживем, все-таки император в гости пригласил. Нельзя игнорировать. Тщательно пряча неуместный сарказм, говорю, вот именно, абсолютно серьезно подтверждает Лавров, и отключается. ХМ, остановить, дирижабли огромные, там на месте только по одному сесть получится. Полчаса на разгрузку, то есть минимум два корабля еще в воздухе, а поборемся, очень может быть, накатывает воодушевление. Змей, ты мою землю там, где в прошлый раз поохотился, чувствуешь? Вспоминаю о защитнике. Да, хранитель, но не всю, у тебя на границе бог, я не могу пересилить. Ты знаешь, к сожалению, есть место, где ты еще чувствуешь, но это уже часть степи в том районе. Да, в 50 минутах бега твоего спутника есть такое. 1,5-2 километра. Лис, ты сможешь по наводке змея переместиться туда? Ты слышал? Легко. К другому духу, да еще такому заметному, без проблем. Лис уже понимает, что я задумал. Так, делайте. Мне нужен реквизит. Открываю портал сразу к ангару профа. Утро. Рядом с ангарами пока движения нет. Неудивительно, все-таки несколько на отшибе. И меня никто не видит. Проф. Забегаю в ангар. Проф. Тут я, из дальнего угла смотрит на меня красными глазами профессор. Кирилл, мне нужны обрезки, болванки тяжелые, какие-нибудь острые штуки, есть такое. Коны смотрит в сторону, и я тоже замечаю его помощницу из магов земли. У нас обрезков от корпуса и станин осталось вон с небольшую горку. Показывает на большой открытый контейнер. Здравствуйте, Кирилл Олегович. Мне это нужно на земле и прямо сейчас, пожалуйста. Пожимает плечами маг, и за секунду контейнер становится таким же набором нарезанного металла. То, что нужно. Секунду. Обращаюсь к Лису. Что там? Можно? Да, Кир, я рядом с границей степи. Корабли видны, и тут безопасно, тебя не увидит. Делай. Быстро забираюсь на кучу железа, обволакиваю все это одеялом, и открываю под собой портал. Сила уходит с каким-то диким расходом. На секунду даже пищит в ушах и под носом появляется что-то липкое. Хорошо еще, что уже подобные объемы через себя прогонял, не порвало. А так, сразу, как будто меня выжимает. Вываливаюсь около леса. В меня тут же врезается конструкт малого исцеления. Спасибо. Становится значительно легче, что тут, два в воздухе, один почти у земли на очереди, один разгрузился, и последний под разгрузкой сейчас. Лис сразу показывает, что меня интересует. Наблюдаю все это своими глазами. Только с расстояния в пару километров не особо видно людей. Только два неразгруженных под облаками. Как видишь, достанешь, а мне с недавних пор все равно. Вижу корабли и пытаюсь за них зацепиться. Безрезультатно, конечно же, скользкие. Видимо, тоже под полем. А вот техника перемещения вполне формируется. Так что сквозь нее наблюдаю проплывающих левиафанов немного сбоку. Отец прав, расстояние не важно. Перемещаю окно выше кораблей. А вот теперь посмотрим, как остановить и падающие рояли. Нагнетаю в технику перемещения расстояние, поднимаю окно на сотню метров и сужаю выход раза в два. Какие рояли? Лис оглядывается. Шучу. Вот эти. Подвожу под железки входящий круг техники, и обрезки начинают сыпаться вниз. Но особого результата сразу не достигаю. Только одна из балок втыкается в обшивку. Похоже, не хватает мощности. Сотни метров маловато, а переместившись выше, я не попаду. Кир, ставь второе перемещение. Два одновременно мы спокойно потянем. Лис с интересом смотрит за падающими железяками. И вон, посмотри, та тяжелая болванка, как пол ядра, с острыми краями, пробила таки корпус. Правда, не критично, очевидно, но хоть понятно, что с этим делать теперь. Ставим самопальную катапультную систему из двух техник перемещения. Железяки уже во вторую уходят с приличной такой скоростью, а вылетают и вовсе, как из пулемета. Сила начинает уходить приличным потоком, но и результат сразу появляется. Каждая третья, примерно, Болванка пробивает обшивку дирижабля. Я направляю выход вдоль дирижабля и десятки мелких, но разогнанных железяк вскрывают корпус корабля. Проходит пара десятков секунд, мы сбрасываем уже половину кучи железного лома, как дирижабль будто делает выдох, и резко пропадает из поля зрения. А вот за таким понаблюдал бы с удовольствием еще. Смотрю на кувыркающуюся, медленно увеличивающуюся в небе фигурку. Но работа не ждет. Направляю выход техники на второй дирижабль. Еще пара десятков секунд, и вторая половина кучи железного барахла улетает в корпус. И с тем же результатом. Сейчас, так как железо кончилось, можно даже наблюдать сквозь окно техники за кораблем. Дирижабль будто делает выдох, на секунду замирает, боковые стенки деформируются и корабль как бы складывается пополам. А мы молодцы. Задумчиво провожаю взглядом и вторую фигурку, недавно бывшую неуязвимым почти, кораблем. От силы-то они защищены совсем, а вот что на них будут падать метеориты, никто не задумывался. Рядом, метрах в 100, со свистом в землю втыкается кусок железной трубы. Потом рядом падает такая же, но плашмя, чуть дальше с фонтаном земли вбивается кусок станины. Удар слышен метров за 100. Остальной железный дождь смещается в сторону разгрузочного поля. Я с интересом за этим наблюдаю. Как думаешь, а маги профессора что-нибудь типа флешипт изобразить смогут? Часа за 2, спрашиваю у напарника. Это такие железные стрелки? Угу, без толку. Американцы в твоем бывшем мире обедненный уран или вольфрам на них переводят. А из железа так себе результат скорее всего будет. Оно ж в 2,5 раза меньше весит. А это тоже не важно. Тут, показываю рукой, за пару часов щитов не появится. В тайге тоже с ними не походишь. А с пары километров мелкие железки упадут с мощностью сравнимой с пистолетной пулей. А если свинец найдем, так и вообще отлично будет. Раненые, это даже лучше. У них-то целителей нет, наверное. Единственное, чего не хватает, это времени. Без двух дирижаблей высадка не больше часа еще, доносится звук второго взрыва, и опять в лагерь не попадает. А для нас что 600 человек, что 400, в общем-то, не сильно отличается. Все равно необходимое число нападающих для победы 1:3, это количество перекрывает. Егерей-то не больше 100 пока, хоть немного бы еще черных проредить. Кир, у нас еще как такового боя не было, а ты человек 200-300 на свой счет можешь записать. Придумаешь еще чего-нибудь? Ну, надеюсь. Открываю портал к профу. Посмотрим, чем нас смогут порадовать землюки. Может, идею какую дадут. Глава 58. Нет, Кирилл, профессор категоричен, жидкий азот не взрывается, а кислорода я тебе за час не найду совсем. Я и азот-то с трудом получал. Пороха ты во всем Тобольске ну бочку, ну две для охотников найдешь. Здесь не пограничный город, и арсенал, прямо скажем, небогатый. Если бы хотя бы день, можно было бы воздушников из гимназии привлечь. Там есть преподаватели, кто хотя бы поймет, о чем ты. А так, тебе никто тут на фракции воздух не разделит, да и большей части студентов нужно будет сначала объяснять принцип. Понял, я несколько разочарован. Простого пути не получилось. А металлических стрелок наделайте. Проф оборачивается на помощников. Сейчас в ангаре уже все. Те кивают. А сколько нужно? Уже ко мне. Анатолий Филофеевич, нужно много. Это, очевидно, будет разово, и второй раз результата не добиться нормального, так что чем больше, тем лучше. Мы можем на такие стрелки пустить заготовки под стапели на второй большой диск. Вызывается один из помощников. Это минут 10 времени, и потом купить сможем такое же легко. Получится, ну, примерно в половину контейнера, который тут вчера стоял. Делайте. Профессор оборачивается. Не помогу почти тебе, Кирилл. Получается. Да там никто из магов не помощник. Ситуация не очень. Почти все, что можем придумать быстро, поле матрицания спокойно схлопывается. А заготовок нет. Кирилл, не знаю, поможет ли тебе. Но раз ты собираешься сбрасывать что-то сверху, то забери кубы гранита и плиты, что к твоим привезли, кивает на соседний ангар, те, что переговорники делают. Там немного, около 20, но хоть что-то. Ты же большой диск заберешь, я правильно понял? Да, хорошая идея. Вспоминаю, ведь действительно, у меня постоянный заказ на станции, а военные их просят внутрь гранита запрессовывать, чтобы украсть было бы сложнее. А диск я, да, заберу. Но если пойдут к Тобольску, сразу же верну под эвакуацию. До города им даже быстрым шагом часа 4, так что успею, если что. Готово, Подходит тот же помощник. Можно забирать. Киваю. Порталом грузим кучу стрелок. Каждая сантиметров в 10 получается. Вроде в полете стабилизироваться должна. Забираю диск. Из соседнего участка тем же способом забираю гранит. Диск даже не вздрагивает. А там тонн 30. Правда, очень компактных. Вот, заодно и под нагрузкой проверишь. Проф грустно улыбается. Удачи тебе. Киваю, гружусь сам и улетаю. Кир, а почему мы не принимаем во внимание наших егерей? Просыпается внезапно молчавший до сих пор лис. Я ничего в тактике больших отрядов не понимаю, и чем мы там помочь можем, представления не имею. Это ты зря, вот смотри, ты сегодня уже технику перемещения километра на 3 поставил, а вдвоем мы аж 2 можем спокойно. А так разница какая, железки тягать или отряды? Поле-то всего на 20 метров. Ты, конечно, не армейский, это да. Но Марат же за себя очевидно не неумеху какого поставил. Охранять твою женщину — это значительно важнее, чем операции наемников. Думаю, он и отсюда с отрядом отправился, потому что был уверен в оставшихся бойцах. Ты прав, но не спросим, не узнаем. Проходит вызов. Вот, кстати, их начальник, наверное. Слушаю. Кирилл Олегович, черные выдвинулись. И всем отрядом направляются в сторону усадьбы, не в город. Мы начинаем операцию. Отлично. Подождите, у меня вопрос. Если вы сможете видеть поле операции сверху и получите в распоряжение быстрое перемещение на 2-3 километра, нам это поможет? Безусловно. А перемещение — это что? Мгновенно, километра на 2-3, может больше, но не ближе мили к врагу. Там будет сбой. Соответственно, и эвакуация также. В радиусе мили от войск напавших помочь ничем не смогу, но за этим радиусом, безусловно, ограничения по весу какие-то есть. Судя по последним данным, тонн 30 одномоментно, и я сдохну. Но если по частям, то по тонне 2 можно хоть до вечера играть. И перемещение только в пределах видимости пока. Это скорее выглядит как шаг через окно в пару километров. Это очень меняет ситуацию. Когда можно начать? Минут через 5. Я на подлете к усадьбе. Отлично, мы приготовим орудия. По тайге их особо не покатаешь, а раз вот так, то для нас это отличный выход. Отключается. Подлетаем, садимся. Рядом с усадьбой десяток бойцов выкатывают пару полевых орудий и таскают ящики со снарядами. Выхожу. Кирилл Олегович, быстро подходит виденный мной уже час назад боец. Вот эти орудия нам бы переместить. У нас только шрапнель, тайга, конечно, результат подпортит, но в общем и целом должно получиться неплохо. У нападающих только стрелковое вооружение и 2 повозки. На них непонятно что, но тяжелые. И основные отряды будто охраняют именно это. Так что перемещаются со скоростью этих повозок, не быстро. Я думаю, так и есть. Главное именно в этих повозках. Мы так, побочные раздражители. Перекидываю орудия и снаряды в корабль. Вы со мной. Кстати, давайте познакомимся. Я, к сожалению, вас помню очень смутно. Павел, до увольнения был в чине ротмистра. Не переживайте, Кирилл Олегович. Я у Марата на корабле служил, а до этого был в одном отряде с ним. Мы давно знакомы, а вы меня видели, скорее всего, только мельком, в Диком Поле и в Новгороде, когда мы ночью летали. Киваю, принимая уточнение. Пойдемте, сверху как раз и будете наблюдать и отслеживать свои отряды. К сожалению, высота около 2 километров. Ниже не спустимся, чтобы из карабинов не добили, а на излете не страшно. Грузимся и взлетаем. У вас тут просторно. Павел с интересом осматривается. Только темно. 2 этажа. Пойдемте в рубку, там можно будет сориентироваться. Доходим до управляющего блока. Открываю смотровой иллюминатор. Над нужным местом оказываемся в момент. Павел только и успевает отдать распоряжение 2 звездам изменить первоначальные точки ожидания врага. Кирилл Олегович, орудия нужно будет выставить вот на тех холмах. Времени звездам будет как раз достаточно, чтобы замаскировать позицию хоть как-то. Но в любом случае, на 10-15 выстрелов можем рассчитывать, хоть и тайга, а оттуда результат будет. А отряды черных только между холмов и пройдут, другой дороги тут нет, разве что через топь. Да и с виду безопасно же, расстояние для стрелков большое, а артиллерию сюда не затащишь, в обычном случае. Так что здесь мы их теперь и будем встречать в первый раз. Я открываю зеркало техники по очереди под первой и второй пушкой, а выходы практически рядом с землей, так что орудия лишь чуть-чуть подпрыгивают на месте. Поднимаю корабль, теперь та же операция с ящиками снарядов. Все, выгрузил. Кирилл, Первые огневые контакты. Звезды нужно эвакуировать оттуда. Показывает на расщелину, километрах в 5-7. Лис, чуешь переговорники в том районе? Пока нет, размыто. Идут по зоне поля отрицания. Еще минуту примерно. С высоты я не вижу даже вспышек. Перелетаем чуть выше и над предположительным движением черных. Из-под облаков 400 человек и две повозки не видно вообще, так что ориентируюсь на слова Павла. Куда их? Уточняю. А можно выбирать? Павел даже руки потирает. Тогда вон к отдельно стоящему дереву, это как раз пара километров, они еще раз встретят. Вижу внизу десяток одновременных подрывов. Вот, а эта вторая группа полугодичную закладку активировала. Так силы внизу, где идут черные, нет. Как они смогли? Действительно удивляюсь. Вы же городской житель, Кирилл Олегович? Я не ошибся, так и есть. Тогда просто поверьте на слово. По тайге тоже нельзя идти, куда глаза глядят. Точнее можно, если нет конкретной цели. А так, даже во вроде бы нетронутом лесу есть свои дороги и проспекты. Вот и тут, к усадьбе с места удобной разгрузки ведут всего две дороги, причем вторая через топь, ну нет тут иных путей. Их мы перекрывали еще полгода назад, а поскольку предполагалось нападение родов, то в ловушках не грана силы, чистая механика, или, как в этом случае, мины. Вот с другой стороны все значительно хуже, там подходов больше, но и там многое было сделано, вы же финансы не экономили, так что шансов на победу с таким отрядом у нас все еще маловато, но вот остановить его, да с вашей помощью, мы точно сможем. Кстати, скоро нужна будет эвакуация и второго отряда. Да, первый сейчас уходит в нужную точку. Открываю зеркало техники рядом приметным деревом, а Лис в этот же момент открывает вход рядом с переговорником. 5 секунд на небольшой упадок силы, все, перешли, отлично. Давайте тогда отслеживайте второй, его вот в тот овраг. Показывает, и тут же вызывает первую звезду егерей, и тут же выдает им новые инструкции. Перемещаю и второй. Работа довольно механическая, но с каждой перемещенной звездой что Павел, что, похоже, и сами звезды только входят во вкус. Через 20 минут я уже нахожусь в постоянном жонглировании техникой. Полтора десятка звезд совершенно парализует движение черных. Бой не прекращается теперь ни на секунду, а егеря атакуют с совершенно разных сторон. Причем теперь, с возможностью прыгать вокруг этого большого отряда, атаки следуют каждую минуту и с разных направлений. Бойцы делают несколько залпов и отходят. Я их подхватываю и перемещаю за пару километров на другую сторону. Там цикл повторяется. Неожиданно в таком режиме получается, что сотня егерей вполне отрабатывает за несколько большее число бойцов. А для черных это вообще должно быть тем еще испытанием. Ведь они даже результат своего отпора не видят. Егеря исчезают раньше, чем до них добираются отряды охраны. Решаю еще немного внести неразберихи. Пару минут могу прерваться, уточняю у Павла, не подведу твоих, конечно. Боец очень доволен. Если нужно отдохнуть, прервемся. Открываем с Лисом каскад из пары техник и валим в него заготовленные флешекты. 300 метров, это, наверное, предел, с которого железки прицельно могут падать, но с усилением каскадом техник ускорение получается вроде как хорошее. Результат безусловно не вижу, но сквозь технику слышно, как черные внезапно взрываются истошными очередями в разные стороны. Неудивительно, нас не видно на диске. Мы под облаками, высоко в небе, а зеркало техники с 300 метров вообще незаметно, вот и получается, что с точки зрения врага, местные подбираются очень близко, чтобы запускать навесом очень неприятные снаряды. Появляется и еще результат. Черные быстро бегут вперед, не считаясь с потерями. Даем им как бы оторваться. И когда большая часть отряда с повозками втягивается между двумя холмами, начинают работать обе пушки со шрапнелью. Перемещенные звезды егерей также начинают канонаду. Я же открываю зеркало техники метрах в 50 над повозками и отправляю туда 30 тонн гранита. Высота вроде и небольшая, но 30 тонн полуметровых камней остановить даже с такой высоты нужно быть не знаю кем. Что-то происходит, и тут же схлопывается зеркало техники, я пытаюсь открыть снова, но на полкилометра техника не складывается, а через десяток секунд все проходит, будто ничего и не было, и снова зеркало открывается с видом на отряд черных. Глава 59. Внезапно, на распадке наступает тишина, пыль или дым стоит столбом, срывов техники больше нет, и медленно опускаю зеркало вниз. Похоже, поле отрицания тоже не работает. И это прекрасно, вот теперь и я повоюю. Пытаюсь уловить, что происходит в пылище и оружейном дыму. Хранитель, я снова чувствую твои земли. Эти люди, враги, я правильно ваше человеческое понимаю, появляется в голове холодный голос. Те, кто в распадке, да, на холмах, нет, я понимаю с, змей внезапно срывается в шипение. Тех, кто с болотными духами, не трогать. На поляне неожиданно откуда-то появляются и быстро разрастаются хлопья тумана. Павел, срочно отводи своих егерей. Он обещал их не трогать, но я гарантий не дам. Кто? Потом Павел, срочно отводи. Вопросы после. Срываюсь на бойце. Поднимаю выход техники повыше, чтобы видно было весь распадок. Хлопья тумана быстро соединяются, и на глазах превращаются в какие-то живые течения. Внутри вроде даже появляются какие-то вспышки, но звуков никаких не выходит. В этом месте образуется невозможная тишина. Такое ощущение, что егеря тоже проникаются мгновением и даже не думают стрелять. Хотя, внезапно, раздается одинокий выстрел со стороны егерей. Туман, как живой, дергается, чуть сжимается и оттуда выбегает окровавленный одинокий боец в черном. Он орет и бежит на егерей, видимо, совершенно ошалевший от того, что вырвался, но не успевает сделать и 20 шагов, как к нему быстро вытягивается щупальце тумана, хватает и втягивает обратно. Тут, похоже, моих бойцов прорывает, и они организованно, но очень быстро начинают отходить повыше на холмы, а туман все еще шевелится. «Кто это?» – шепотом снова спрашивает Павел. Он стоит рядом, также наблюдая в открытое зеркало техники за происходящим. Очень старый дух, он на этих землях по моему приглашению, в качестве стража. Нашим не грозит ничего, только главное, чтобы он понял, кто наши, а у черных магов нет, чтобы хоть какую-то защиту поставить, а без прикрытия своего бога, черные, в общем-то, ему никак не противники, и много он вот так может, поглотить, не знаю, даже идеи нет, разве что, вот аналогия с болотом, сколько может поглотить трясина, прежде, чем насытиться. Павел качает головой, вот и я не знаю, движение потоков замедляется, и еще через пару минут, туман распадается на отдельные хлопья, оставляя вид на куски повозок из-под каменных глыб и разбросанное оружие. Последние хлопья тают, а вокруг ни следа большого отряда нападавших, ни трупов, ни крови, ничего, пусто. И от этого как-то не по себе даже. Осматриваем с Павлом поле боя, вроде ничего. Лис, я уже тут, фонят их богом патронные сумки и ружья, куски повозки тоже холодят, но ничего опасного вроде нет. Ты зачем туда прыгнул? А если бы опять потащила? Кир, я издалека прыгал, постепенно, я же не враг себе. Напарник мысленно улыбается. Павел, думаю, можно вниз. Вы пойдете? Спрашиваю. Там, скорее всего, безопасно теперь. Конечно, пожимает плечами. Как же иначе? Перемещаю зеркало выхода техники над землей и киваю егерю. Тот сразу же шагает на поле битвы и я за ним. Отдайте приказ, чтобы собрали амуницию. Говорю. Тут довольно опасные патроны, и их много. Нельзя, чтобы это уходило на сторону. Да и мозголомов с инквизиторами наверняка пригонит. Сразу учитывайте это. А трофеи моим можно забрать? Бой все-таки. Скорее всего нет. Я выкуплю это все по верхней планке, но только в том случае, если бойцы реально соберут здесь все, и проследят, чтобы оно на сторону не ушло. И премию, думаю, тоже получит. Но 200 патронов и штук 20 карабинов я думаю смогу выкружить у представителей тайной службы, будут в оружейной поместье, на всякий случай, раздумываю. Сейчас посмотрим, что тут осталось. Подхожу к фонящим остаткам первой повозки. Очень неприятное чувство, как будто одновременно тошнит и хочется умереть. Холодно и безрадостно. Не понимаю тех, кто с этим богом. Вот совсем. Перемещаю техникой гранитные блоки друг на друга. Забавно, с такой стороны на свои возможности даже не смотрел. Могу быстро строить дома из кирпичиков любого размера. Правда, зачем? Отвлекаюсь, возвращаюсь мыслями к тому, что везли нападавшие. Раз не бросили и направлялись к точке, предполагая источник, как я считаю, то и в повозках должно быть что-то, что этот источник либо перекрывает, либо ставит под контроль. Иначе все это смысла не имеет, включая их самоубийственный рывок сюда. Причем в контроле я сомневаюсь, шаман же говорил, что давние источники именно что пересыхали. Копаюсь в неприятно фонящих деревяхах. Сама повозка раздавлена почти в труху. Но, можно предположить, что какие-то части были самой повозкой, какие-то ящиками патронов. А вот какие-то, были довольно узнаваемым деревянным сундуком, типа того, что мы взяли в степи, только очевидно больше. На мелких щепках черточки, будто надписи, дерево тоже плотное, красное, наверное. Обрывки ткани опять же, вроде как, что-то вроде реликвии везли. Докапываюсь до мелких осколков каких-то костей, а может и пластин. Слишком мелкая труха, от нее очень сильно холодит, но такого направленного ощущения, как было с реликвией в степи, почему-то уже нет. Пробую поменять пространство вокруг них, и это прекрасно получается, а раз так, то и отправляю в небытие всю мелочь, что я тут нашел. Незачем кому-то еще давать кусочки к мозаике. Пусть пока цель отряда черных будет непонятной. Перехожу к другой. Те же манипуляции, и открывается вид на похожие черепки. Это мне не поможет, к сожалению, понять, как они ставили поле отрицания. Но точно, оно было завязано на эти две повозки. С другой стороны, ну что я ожидал. Итак, молодец, догадался. Взял, что потяжелее и выиграл. Ведь логично, если тащат через тайгу, а пользоваться магомобилем при работающем поле не могут, то повозки будут как можно более облегчены. Это как раз и видно. Хорошо, что мир пока не знает такого вида войны, как бомбежка, а то может и не сработало бы. С дирижабли же это ну сильно неточная вещь без техник пространства, даже если и пробовали, в чем я сомневаюсь. Пожимаю плечами и отправляю в небытие эти черепки и запчасти от сундука. Кирилл Олегович, мы по подсумкам набрали 200 патронов, помеченных как прежние. Павел кивает на небольшой ящик, видимо из-под снарядов. Вы заберете, или в усадьбу вместе со всем остальным везти? Я оглядываюсь. Пока я раздумываю о своем, бойцы довольно быстро доходят от холмов, и даже успевают развить деятельность по сбору трофеев. Нет, везите вместе, только пометьте. А с этими что? Киваю на точно так же фонящий ящик. Обычные, пожимает плечами Павел. В подсумке по 2 магазина всего. Где-то тут еще должен быть дополнительный боезапас. Так, минуту. Внимательно смотрю на отброшенные патроны. Дополнительный боезапас можно в тех вон, киваю на обломки, остатках повозок найти, их там много, только мятые сильно. Но вот это точно обычные. Подхожу ко второму ящику, в котором россыпью лежат продолговатые цилиндры. Да, это из подсумков, те, что не помечены. Так, дайте сюда карабин, пожалуйста. Павел озадаченно протягивает. Я заряжаю 2 разными патронами, ставлю щит конструктом, протягиваю бойцу, стреляй. Павел непонимающе смотрит, не в меня, в щит. Егерь делает выстрел, щит схлопывается, я ставлю второй, стреляет, тот же результат. Так, секунду, забираю карабин, заряжаю опять из разных ящиков, протягиваю, стреляй, ставлю щит только волей. 2 выстрела, 2 дырки, 1 поменьше, 2 побольше. Спасибо, все патроны собрать, вообще все, включая те, что рассыпались на этой площади, все опечатайте под охрану в усадьбу, отправьте еще кого посмотреть дирижабли, подозреваю, что там кроме обслуги нет никого, а может и обслуги нет, как разведаете, поддержку я вам окажу, а сейчас у меня образовались дела, забираю 2 патронов из разных ящиков, и Павел, об эксперименте не говорите никому, те, кто здесь, особо не интересовались, были далеко, знают только про помеченные боеприпасы. Про то, что вы видели, не говорите. Хорошо, а что я видел, не понимает Павел. У вас обычный ведь боеприпас сейчас? Да. Ставлю щит пространства только волей. Стреляйте. Показываю. Павел стреляет из нагана. Видно, как пуля влетает в щит, и крутясь постепенно останавливается. Потом падает на землю. Я ставлю свой щит от всего, который только недавно схлопывает спецбоеприпас черных. Стреляйте еще раз. Павел стреляет еще раз, но теперь пуля вылетает из-под щита под каким-то странным углом и сильно в сторону. Теперь понятно? Спрашиваю. Павел обескуражен. За эти патроны вам мозг взболтают люди государевы и скажут, что так и было. И когда соберете здесь, обращайтесь. На своей земле я могу узнать местонахождение любого такого боеприпаса. Так что как здесь закончите? И после дирижаблей, нужно будет еще пройти даже по единичным меткам.